44. Рассказывают, что ни одно убийство не доставило Отону столько удовольствия, и ни одну голову он не рассматривал с такой жадностью. Оттого ли, что только теперь он смог вздохнуть свободно и впервые стал ощущать настоящую радость, а может быть, воспоминания о величии Гальбы, о дружбе с Титом Винием все же омрачали его безжалостную душу, тогда как радоваться смерти Пизона, врага и соперника, казалось ему справедливым и естественным. На высоко поднятых пиках рядом с орлом легиона проносили окруженные боевыми значками головы убитых. Тот, кто действительно убивал, и тот, кто лишь при этом присутствовал, тот, кто говорил правду, и тот, кто лгал, наперебой показывали измазанные кровью руки и похвалялись своими преступлениями, словно прекрасными и достопамятными подвигами. Страница 25. Позже Вителли обнаружил больше 120 ходатайств о вознаграждении за услуги, оказанные в этот день. Он приказал разыскать и казнить всех, кто подавал эти ходатайства, не из уважения к памяти Гальбы, а чтобы, внушив страх современникам, обезопасить самого себя от повторения подобных заговоров и подать пример своим преемникам на случай, если и его постигнет та же участь.